Любовь доказуется делами. Ради тех, кого любим, многое можно свершить и многим для них поступиться. Разве не радость принести что-то любимым? Каждодневное приношение указывает на постоянство любви и преданности. Формула «Что еще смогу принести тебе, Владыка?» пусть станет уложением каждого дня. Приношения без конца будут означать получение без конца. Так всеми мерами, всеми силами, всем желанием, всем сердцем и мыслью будем устанавливать полноту созвучия. Созвучим высшим и лучшим, что имеется в нас. Усиливая это лучшее и действительно улучшаясь, углубляем светоносную связь. На какие лохмотья вчерашнего дня, на какие негодные мысли променяем общение с светом? Кто больше приносит, больше получит. Так непонятное жертвоприношение превратится в приношение каждого дня, приношение своих лучших чувств и светлых устремлений к тем, кого любим и с кем хотим быть близко в надземном. Канал сближения прорывается в пространстве поступками, чувствами и мыслями каждого дня. Все доступно, все возможно, но надо явить целый ряд соответственных действий, действий упорных и постоянных, не прерываемых ни настроениями, ни огорчениями, ни трудностями жизни, ничем бы то ни было, становящимся преградою для сближения. Когда говорю «станьте еще ближе», указываю нечто очень необходимое и имеющее особо важное значение для будущего, ведь будущее куется своими руками, своими же и разрушается, если в сознание вторгается тьма. Но временное явление тьмы для сынов света, и борьба с нею лишь укрепит силы духа и даст опыт руке. Знание жизни растет от столкновения с тьмою. Молодым и неопытным путникам можно уподобить тех, кто на своих плечах не вынес всю тяжесть борьбы с темными поработителями. Не позавидуем им, ибо и им предстоит выпить до дна всю чашу яда земного. Борьба закаляет меч духа и растит огни. В моменты подъема можно легко ощутить выросшие в столкновениях крылья, и тогда уже не страшно ничто, когда близость осознанно яра и неизменность того, кто ведет, и свет сужденного будущего. Сын мой, порадуемся чистою радостью сердца, возможностям новым ближе еще подойти к иерархии света. Широко открыты врата для омытого сердца в тяжелой борьбе с собою и тьмою. Себя в свете моем преодолевший победно и быстро идет. А я жду и радуюсь верному шагу по правильному направлению, сближающему нас навсегда.